Часть третья. Цитринитас. Примечание. Алхимический термин, обозначающий третий этап создания философского камня, буквально превращение серебра в золото или пожелтение лунного сознания. Подробного описания этой стадии не сохранилось. Конец примечания. Глава 3.1. Весенний дождь тоскливо постукивал в окна шале. Этим вечером почтенные хирурги осчастливили меня своей компанией. Столовая утопала в уютном полумраке. Мы пили чай с шоколадными пирожными, с ягодками голубики и земляничным вареньем. Я был самым молодым за столом, и сказать по правде, мне довольно льстило уважение коллег. «И все-таки столь справедливо и милосердно», произнес один из седовласых хирургов, который меня в свое время очаровал приятным голландским акцентом, что всякий больной полностью располагает всеми силами для борьбы с собственными недугами. Недавняя трагедия для нашей славной Родины дала понять, как многое человеческое тело способно выдержать, самоисцелиться или, на худой конец, приспособиться к новому своему бытию. Это был доктор Питер Янсен, пожалуй, самый достойнейший из всех, кто трудился в Святом Стефане. «Но ведь не всем приходит смирение», — молвил я. «А каков же выбор?» — отвечал Питер. «Или вы о тех невежах, которые пренебрегают дарованным чудом самой жизни?» «Я предпочитаю говорить о них. Решил уйти пораньше, доктор», — пояснил я, пожав плечами. В любом парижском салоне эти слова посеяли бы такой раздор, который не унялся бы в течение долгих часов. Но здесь, в моем доме, собрались иные умы с куда более высокими точками сборки. Вместо возгласа ужаса я услышал сдавленное, довольное хмыканье себе под нос. Немецкий хирург кивнул и сделал одобрительный жест рукой, прежде чем взяться за фарфоровую чашку. «Да даже так», — сказал Питер еще раз. «Даже на такой, как вы остроумно выразились, уход пораньше, нужна сила воли, отнюдь не присущая здоровому человеку. С немощью и слабостью приходит и неимоверная звериная сила. Чувства могут милосердно притупиться, либо же, наоборот, возвыситься до доселе неведомых вершин. Здоровый человек радуется каждому вздоху так же, как простуженный? Нет, отнюдь. Как много надо здоровому человеку, чтобы хоть наполовину исполниться того восторга, который испытывает больной, всего-навсего вздохнув полной грудью. «Ну, полноте», — встрял другой мой коллега. «Но ведь здоровому человеку неведомы и горести больного. Вы говорите о болезни как о великой благости, что довольно кощунственно для людей нашего рода деятельности». «Отнюдь, я не считаю это какой-то благостью», — ответил голландец, беззлобно, но вполне заметно возмутившись. «Как раз я сторонник мысли, что болезни — тяжкое, а в ряде случаев и вовсе великое испытание. Мои долгие годы службы явили мне откровением некий закон мироздания, что всякая болезнь порождает, если не лекарство, то такие же великие пути принятия неизбежного и жестокого рока. С того же я и начал. Каждый недуг несет и страдания, и способствует исцелению». «Как славно сказано», — заметил я. Доктор Янсен благодарственно кивнул, опустив руку на грудь. «Я вот что интересное заметил», — молвил другой врач, один из Стефанов, «как о нас, о врачах госпиталя, уже говорили в деревне. Вы никогда не думали, как славно порой сочетаются недуг и его носитель?» «Сочетаются? Позвольте», — просил уточнить я. «Ну, взять даже болезни душевные, с которыми нам есть несчастье иметь дело в Святом Стефане. Вот, положим, как на демонические образы реагируют люди здоровые?» — спросил другой Стефан. «Что за демонические образы, что являются здоровым?» — спросил я, разумеется, ведомый не лишь врачебным, но и сугубо личным интересом. «Положим, что уже выявлена закономерность с тем, как человек переживает удар по голове и травмируя таким образом тело, искажает дух, и вот нам явлен новый пророк, терзаемый, как вы поэтично выразились, демоническими образами. Но ведь едва ли несчастный имел какую-то особую предрасположенность к своему недугу. Вы же утверждаете, что болезнь подстать своему носителю или наоборот? «Граф, вы меня пугаете?» — с какой-то отцовской заботой вмешался Питер, как раз имевший больше всех из нас сношений с душевнобольными прихожанами госпиталя. «Какая же крамола вас смутила, Миньер?» — обратился я не без удивления и замешательства. Примечание. Миньер. В Нидерландах так уважительно обращаются к мужчине. Эквиваленты «господин», «сэр». Конец примечания. «Отчего же в вашей речи промелькнуло словцо-то такое? Пророк?» — лукаво прищурившись, спросил мой седовласый наставник. «Разве?» — пробормотал я и сделал несколько глотков. Мои брови чуть нахмурились. «Так и сказали. Пророк», — заверил меня и, к сожалению, всех присутствующих в том, что это слово прямиком из восточных мифов и сказов очутилось рядом с нами и невидимым гостем восседало на одном из мягких кресел с медово-золотистой обивкой. «В самом деле, ежели и так, то прошу простить мою пустословную тягу к красному словцу», — сказал я и поспешил отвести разговор от себя. «Что же вы говорили, Миньер, о подобии хозяина и болезни?» «Так то и говорю», — спасительно быстро собрался Питер. «Образы по той или иной причине могут явиться, скажем, во сне. Абсолютно здоровый человек, или, выразимся иначе, менее склонный к сакрализации ночных кошмаров, попросту их забудет. Ведь так и говорят, забыть, как страшный сон». Я отхлебнул еще чая и отвел взгляд в сторону, отрекаясь от мелькнувшей затеи показать достойным мудрецам свой дневник снов, который я трепетно вел большую часть своей жизни, или хотя бы объявить о его существовании. «Верно, верно», — кивнул я. «При том, что я вполне владел собой, я не мог быть избавлен от трогательного замечания Стефана Голландца. А наш дорогой граф, замотанный делами не только научного и философского толка, часом сам не желает пройти обследование?» — спросил он. Первый порыв какого-то стыдливого ужаса быстро сменился пламенной радостью. Я с большим рвением дал на то согласие. Я довольно быстро и с охотой проходил все процедуры осмотра и сбора анализов. Меня даже удивило, что за все эти 9 лет с момента основания святого Стефана и усердной службы в этих стенах я ни разу даже не задумывался о собственном здоровье. И это при том, что я окружил себя умнейшими людьми, которые абсолютно и безоговорочно завоевали мое доверие. С раннего детства я остро нуждался в подобного рода присмотре, будучи особенно болезненным ребенком, даже имея в виду нашу славную родословную. Восполняя давние упущения, я охотно и покорно проходил все процедуры, и сегодня настал последний день обследования. На этом все, произнес доктор Янсен, и я принялся надевать сорочку. «Из того, что можно сразу предположить, у вас, ваша светлость, глаза дрожат». «Что вы сказали?» — переспросил я и метнулся к круглому зеркальцу, которое покоилось на столике подле кровати. Пока я пристально вглядывался в отражение, Питер лишь развел руками. «Зная ваш образ жизни, — произнес он, — то явно не от пьянства или каких-либо прочих дурманящих веществ. И ваша светлость имеет завидную тягу к чтению». На этих словах врач посмотрел на темно-бордовый томик Антона де Гайена, где тисненными буквами было написано «Ratio medendi in nasocomi practico vindo bonensi». Примечание. Антон де Гайен, придворный австрийский врач, ученик Германа Бургова. «Ratio medendi in nasocomio practico vindo bonensi» — главный труд Антона де Гайена, представляющий собой ежегодник его 20-летней врачебной практики, состоит из 15 томов. Конец примечания. Я с гордостью кивнул, как бы хвастаясь своим сокровищем, и потом вновь обратился к зеркалу, стараясь подловить свой взор на той самой дрожи, о которой говорил голландец. «Полноте, граф!» — всплеснул руками мудрый Стефан. «Я же говорю, с вашей страстью к чтению вряд ли можно говорить о слабом зрении. И, положа руку на сердце, подобный недуг вовсе не бросается в глаза, а как раз-таки напротив. Я же вглядывался долго и внимательно, и в непосредственной близости, призывая всю свою врачебную наблюдательность, и лишь тогда заметил движение ваших зрачков». «В самом деле незаметно?» — спросил я, откладывая зеркало. «И более того», — продолжил он, — «судя по тому, что от вас поступали жалобы совсем иного толка, та же простуда, неизменно следующая с каждым порывом осенних ветров, следует положить, что о ваших глазах нет никакой нужды беспокоиться». «В самом деле», — вздохнул я, продолжая одеваться. Обследование еще не завершилось, а уже подало мне немало пищи для ума. «Забавно, забавно», — произнес я, поглядывая в окно. Оно впускало мягкий аромат весны. Нежная оттепель постепенно раскутывала сад, близлежащую рощицу и далекий голубеющий лес. «Что именно?» — спросил Питер, убирая медную трубку, которая меня прослушивал в футляр. «Как будто впервые исполняю ведомую партию», — произнес я, шагая к креслу, через спинку которого был перекинут атласный жилет горчичного цвета. «Мне знакомы и ритм, и мелодия. Я исполнял все фигуры с закрытыми глазами много раз. Однако есть разительные отличия. Ведь я всегда вел, а теперь ведомый». «Врачи тоже люди, дорогой граф», — отмечал Миньер Янсен. «И нет в том ничего странного, что порой вам стоит занимать иную позицию в этой партии. Более того, дорогой друг, я бы настоятельно рекомендовал вам более трепетное отношение к себе и своему здоровью, тем более учитывая вашу непосредственную близость с болезнями всех видов и мастей». «Если какая болезнь не позарилась бы на меня? За эти годы было столько возможностей», — улыбнулся я, застегивая пуговицу жилета. «Вам нравится испытывать судьбу?» — спросил мой врач, что, в общем-то, довольно непривычно думать о человеке, над которым я главенствовал по праву основателя святого Стефана. «Мне нравится быть подле заразы», — ответил я, — «в такой близости, чтобы не бояться ее». «Болезням плевать, боитесь вы их или нет, ваша светлость», — пожав плечами, положил Питер. «Вы совсем отрицаете силу духа и его способность к исцелению?» — удивился я. «Вы неисправимый романтик, граф», — вздохнул голландец, беспомощно разводя руками. «Кто-то же должен», — гордо заявил я. «Не стань вы врачом, вы бы сделались славным поэтом, мой друг». Таковы были спокойные и разумные напутственные слова. Уже у самого порога я оперся рукой о дверной косяк и обернулся через плечо. «А мне вас сложно представить где-либо еще, доктор», — произнес я. Питер сдержанно, но искренне поблагодарил за эти слова, и на том мы разошлись. До меня медленно доходило, какие возможности меня окружали все это время, и столь позднее обследование было прекрасным тому подтверждением. Когда я сидел, подобно очередному пациенту, и стойко терпел щекотливые прикосновения холодного металла к своей коже, меня осенила навязчивая идея. Я самолично прослушивал прочих подопечных и потому точно знал, что по ту сторону трубки врач внимает каждому хрипу, сокрытому от человеческого слуха. Приятное озарение сподвигло меня совершить лишь частичное обследование в силу порядочной аномальности моих подопечных. Конечно же, речь шла о питомцах. Наконец-то выдался свободный вечер, что большая удача и редкость. Еще засветло я спустился в подвал. Игры с молодняком моих зверей уже выматывали меня порядком сильнее, нежели в начале моего тернистого пути. Старик слепыш, а по звериным меркам он был уже самый что ни на есть старик, тихо сопя глядел на эту возню. И вновь я вынужден оговориться, что глядел, конечно же, слишком громкое слово. Его морда с отвисшими черными брылями и торчащими из-под них желтыми клыками тяжело поворачивалась на особо громкие взвизгивания щенков. Колесо его жизни дало оборот, и как слепыш был незряч первые месяцы с рождения, так сейчас глаза его вновь заволокло пеленой. Когда щенки утомились достаточно, я проявил немало ловкости и сноровки в обращении с этими косолапыми непоседами, а затем отловил относительно мирного и спокойного щенка. Не знаю, чего ожидал, прикладываясь к полосатому боку маленького гибрида, и когда я, затаив дыхание, напряг весь свой слух. Крохотное сердечко еще не отошло от забавы и бешено колотилось, отчего я даже немного забеспокоился. Влажный язык выкинулся на плечо, и зверек быстро смотрел из стороны в сторону своими живыми черными глазками. Щенки меня радовали, но радость моя была огорчена своенравием молодой особи, которая подала голос. «Нет, все же вставил свое слово», — вздохнул я, опуская щенка наземь и подходя к клетке зверя с характером. Он, будучи худым и долговязым, с лихвой восполнял эти уступки своим собратьям в свирепой злости. Он часто вгрызался в драке, притом не имея никакого превосходства, и мне пришлось его отселить в одиночную клетку, несколько стеснив мирных обитателей зверинца. Также этот гордец отличался каким-то неистовым аппетитом. Я-то, глупец, думал, это слепыш, тот еще прожора. Остервенению этой псины мог позавидовать сам черт. Я, несколько грея сердце определенными успехами в отношении его сородичей, впадал в выступление при одной мысли об этом звере. Каждое следующее поколение все лучше привыкало ко мне. Приятный опыт со слепышом, уродцем, которому я решил дать шанс, заставил меня поверить в то, что я смогу отыскать подход к дикому зверью. Господь решил осадить мой гордый порыв и послал мне испытание в виде этой твари. Его скверный нрав сочетался с особенно мерзким многоголосием, на которое было способно это существо. Ни один щенок на моей памяти не визжал так звонко, а рык долговязого зверя взывал в моей памяти к той самой ночи в далеком Алжире, когда я познал лик истинного зверя, вышедшего из тьмы. Кроме привычных звуков, ожидаемых от собаковидных гибридов, волков и даже медведей, это чудище однажды разразилось утробным рыком, природу которого я до сих пор не могу разгадать. Я отвлекся от чтения томика Декарта в песчано-желтой обложке и, отложив книгу, приблизился к клетке, вглядываясь вечно царящий полумрак подвала. Как и при выявлении болезни легких, в этих холодных стенах приходилось полагаться на слух. Хитрый гибрид точно чувствовал мое любопытство. Оттого дальше забился в темный угол и продолжал не то отхаркиваться, не то взывать, срываясь в звонкий визг, чем-то напоминающий бойкий свист. Пока я стоял в нерешительности, зверь посмотрел на меня, харкнул последний раз и унялся так же резко, как разразился своим жутким приступом. Он в перевалку прошелся по клетке туда-сюда несколько раз, поглядывая на меня, и напоследок, оскалив зубы на меня, улегся посреди клетки. Он закрыл морщинистые черные веки, оставив меня в полном непонимании перед его выходкой. Молчание становилось все более тревожным. Я не получал писем от отца, и меня это начало сильно беспокоить. Сейчас стоял конец марта 1763 года, но память о своей глупой наивности до сих пор меня соднит. Никому не было ведомо, отчего я с такой тревогой в глазах и нервной суетливостью собирался каждую неделю в деревню близ поместья. У меня, лишь у меня одного, было неоспоримое доказательство, что на почте какой-то перебой и послания попросту теряются. И началось это не сейчас. Еще далекой зимой 1754 года, в тот день, когда я накануне устроил праздник просто так, без повода и причины, когда я написал глупое и амбициозное письмо отцу с намерениями жениться. Письмо воли провидения затерялось. Нерадивый слуга, которому я передал послание в руки, божился, что в то утро я не то что не передавал письма, но даже не покидал своих покоев до полудня. Малой точно врал, ведь моя работа в госпитале начиналась самое позднее к 11 часам утра. Я не стал отчитывать паренька, ведь так даже все лучше устроилось. Я гнал прочь из своей памяти и из своего сердца ту рыжеволосую мадемуазель. И мне не было никакой нужды ворошить прошлое. Однако это прошлое настигало меня против моей воли. Два моих письма остались неотвеченными, что не могло не волновать меня как любящего сына. Тем более, что крайнее послание отца содержало более чем скверные знамения. Я хотел винить либо перебои на почте, либо попросту занятость своего дорогого родителя. Ожидание становилось все мучительнее и тревожнее с каждым днем, и я повадился выбираться в деревню с тем, чтобы проверить почту. Путь занимал около получаса в хорошую погоду и до бесконечности в скверную. Я дорожил собственным временем, и потому я не мог тратить как минимум час на путь, получить короткое «для вас ничего, ваша светлость» и сразу ехать обратно домой. Тут в жизни святого Стефана зародилась новая традиция. Моя врачебная практика расширилась за пределы белокаменных стен госпиталя. Обездоленная и убогая деревенщина с алчностью взирала на меня, видимо, ожидая как минимум чуда и мгновенного исцеления всех недугов и скорбей их души и тела. Я уже был не тем юнцом, который легко переносил изнуряющий труд и бессонные ночи. К тому времени мне исполнилось уже 28 лет, и я чувствовал это в пробуждениях, которые становились тяжелее. Чаще ныла спина, и восхождение по крутым лестницам уже требовали больше сил, большей выносливости. И тем не менее, телесные страдания не могли перевесить той потребности в труде, которую я взрастил в себе до чудовищных размеров, служа в святом Стефане. Я гасил обуревающие меня страхи в беспрерывном потоке уродств, ран и болезней. При том, что я видел нашу, мою и Стефанов, власть над плотскими недугами бренного тела, внутри меня поселилась какая-то новая, неведомая до этого жажда. До этого дня я был уверен, что призраки прошлого безобразны. Они являлись ко мне во снах уродливо топорща свиные рыла с выступающими желтыми клыками, заставляя меня просыпаться посреди ночи в холодном поту. Призраки являлись ко мне и наяву, и когда я был совсем еще молодым юношей, даже сейчас, в пору уверенной зрелости. Но, кажется, то ли я заслужил милосердие небес, то ли попросту там случился какой-то недосмотр, право мне знать не дано. Однако сегодня я познал, что у призраков прошлого может быть доброе и открытое лицо с густыми, пусть и седоватыми усами, светлыми глазами с морщинками в уголках, от радостной и искренней улыбки, которая практически не сходит с лица, и мягкой речью, полной заботы и живейшего участия. Речь идет о лесничем по имени Жорж, в котором самом по себе нет ничего примечательного, но это был мой первый пациент. Прошло уже почти 10 лет, и этот добряк решил навестить меня, ну и заодно поправить здоровье. Бедолага угодил в капкан, который оставил какой-то нерадивый егерь на прогулочной тропе в лесах. Само по себе ранение, разумеется, скверно отразилось на старике, но большую угрозу несло заражение крови. Лесничий хотел было уже сам как-то выкарабкаться, но все же добрая память о святом Стефане и обо мне лично сподвигла его вернуться сюда. «И ведь ни одна зараза не признается», — даже ворчал он как-то мягко и добродушно во время нашей прогулки. После моих недолгих уговоров я убедил лесничего занять кресло-каталку, которое свободно могла обеспечить ему безопасную прогулку по каменистым дорожкам сада близ госпиталя. Скорее всего, этот глуповатый старик даже не знал, какую роль играл в моей жизни, в становлении меня тем, кем я есть. мы прогулялись вдоль тонких деревьев, которые ласковыми кронами шептались под окнами святого Стефана, и направились к живописному озеру. Стоял приятный апрель, и я снял туфли, закатал край кальсон, насколько это было возможно, и бродил туда и обратно вдоль берега, позволяя холодной воде пробирать меня до мурашек. «Ваша светлость, вот простудитесь же, и лечить вас кто будет?» — спрашивал добряк, поудобнее устраиваясь в своем кресле и подставляя лицо апрельскому солнцу. «Так оттого и закаляюсь», — отвечал я, чувствуя, как под моими ступнями расходится мягкий податливый песок. Коллеги это очень рекомендовали, особенно в силу слабости не только моей, но и моей семьи к холодным осенним ветрам. «Да что ж вы, ваша светлость!» — отмахнулся лесничий, беспомощно разводя руками. Добродушная забота старика Жоржа не оставила мне выбора, кроме как в самом деле выйти из холодной воды. Озеро действительно было еще не готово для купаний. Мои ступни быстро раскраснелись от холодной воды, и я уже хотел было обуться, но обнаружил подлую пропажу. «Алжир!» — пробормотал я с улыбкой под нос, ринувшись босиком в погоню. Алжир уже был на полпути к камышовой заросли, держа в зубах мою туфлю. Обувь касалась земли, но этот здоровый кот был настолько упрям, что решил во что бы то ни стало уволочь мою вещь. И все же я успел настигнуть его и поднял на руки тяжеленную зверюгу. В самом деле, я никогда не видел таких больших котов. Забрав его добычу, я опустил Алжира на землю и хотел погладить, но черныш, конечно же, обиделся на меня и удрал в камыши. «Ну и больно-то хотелось», — всплеснул я руками, глядя, как пушистый черный хвост мелькнул и исчез в приозерной поросли. Обувшись, я вернулся к старику Жоржу. «Ну что, отвоевал свое у зверя?» — усмехнулся лесничий. Я победоносно указал на туфлю. «Как видишь, старина», — объявил я в ответ. Солнце перевалило за полдень, и тени начали удлиняться. То было знаком мне и Жоржу, что пора вернуться в госпиталь, если мы хотим успеть на обед. Моя природная бережливость, даже отличительная, если мельком пробежаться по моему родословному древу, позволяла святому Стефану пережить потери, нанесенные и проигранные войной. Мне удавалось покрывать все расходы на лекарства и еду. Капитального ремонта, слава богу, не требовалось. С какими же добрыми словами я вспоминал этого удивительного архитектора Ганса Хёлли из Франкфурта. До сих пор слышу его по-немецки четкое «Есть задача, и ее надо решить». Его трезвый холодный расчет доказал сквозь года свою непогрешимость. Самые заметные следы увядания отразились на моих любимых фресках. Сетка трещинок придавала старинный шарм, присущий старым зданиям, и я не сильно печалился на этот счет. Пусть история оставляла свои необратимые следы прямо на стенах и потолках святого Стефана, мои двери были открыты для всех, в том числе и для самого хода времени. Забот в госпитале было достаточно. Но все они были разрешимы, и к апрелю стало понятно, что мы, в общем-то, очень славно пережили недавнюю войну. Эта благая весть сподвигла меня больше служить в деревне. Я не только врачевал, но и проповедовал. Моя просветительская деятельность была избавлена от надменного снобизма и высокомерия. Я развеивал наиболее губительные народные мифы, которые бытовали даже в стенах моего госпиталя. Забыв о сложных терминах, я сделался скорее проповедником, нежели человеком науки. Хоть мои слова простые, бесконечно искренние, коснулись сердец моих страждущих слушателей, я читал в их глазах совсем иную жажду. Как бы ни были успешны мои проповеди, им нужно было чудо во плоти, и очень скоро их прошение будет услышано, как было услышано и мое прошение. Наконец-то я получил письмо от отца и открыл его прямо на улице в нетерпении, сорвав нашу семейную печать. Пробежавшись уже по первым строчкам, еще не вникая в суть, лишь в родительский почерк, я невольно сглотнул, предвещая недоброе. С большой нерадостью в собственной правоте я прочитал долгожданное послание, в котором мой дорогой отец поведал о горестях не только своего тела, но и души. Он приносил свои извинения за ту безмолвную отдаленность, которую проявил в отношении меня и кузена. С этого места я принялся читать еще более бегло, ибо наши отношения с Франсуа так и повисли в воздухе. И после грянувшей недавней войны я попросту не знал, что чувствовать по его поводу. И все же письмо было не о кузене, а о моем отце. Он подробно и убедительно разложил причины своего безмолвия и некоторого отшельничества. И кто-кто, а я точно не мог винить его в этом. Папа честно признался, что не столько недомогания и раны не давали ему сесть за перо и написать пару строк. Его душу одолевало страшное уныние, пред которым он, в оказавшемся физически уязвленном состоянии, был попросту бессилен. Говоря простыми словами, отец не мог никого видеть, и даже эти строки дались ему с большим трудом. Родительское сердце обливалось кровью, но поделать он ничего не смог. Отрешенность вскоре восстановит его силы, и как только он будет готов преодолеть дорогу, непременно навестит меня в Святом Стефане. Я долго не мог понять, рад ли я полученные весточки или нет. В любом случае, благо, у меня была работа и были силы на ее исполнение. Спасительный труд помогал отвлекаться от неурядиц более мрачных, нежели это. И я продолжил трудиться бок о бок с прочими Стефанами, чтобы жизнь госпиталя шла своим чередом. Вечера выдавались все теплее и все приятнее. Наверное, я даже слишком сильно сблизился со своими коллегами. Мы оставались на веранде, и я уже был намного осторожнее с высказанными суждениями. Коллеги очень тепло поддержали мои начинания и согласились с положением о том, что следует укреплять у обитателей Святого Стефана не только плоть, но и дух. Речь шла не о том, что по вопросам телесных немощей мы достигли каких-то небывалых высот, отнюдь нет, скорее напротив. При всей моей щедрости в адрес всего Святого Стефана я не мог преодолеть ту чудовищную реальность, которая обрушилась на всю Европу в ходе недавней войны. Лекарств не хватало, а количество пребывающих больных вынуждало их размещать теснее в палатах, хоть я и пытался как-то совладать с потоком страждущих. Все это столкнуло нас с очевидной жестокой беспомощностью перед телесными муками, и, приняв поражение на одном поприще, решили вступить в бой на другом. В целях борьбы с упадническим настроением мной были приглашены музыканты из округи. Они славно отыграли концерт, устроенный после ужина, который несколько оскудел с начала войны, но в целом об острой нужде говорить не приходилось. В тот вечер мы со Стефанами сидели на последних рядах, предоставляя лучшие места нашим подопечным, среди которых было немало и глуховатых. Приятное безволие овладело мной. Если говорить о том, что искусство эксплуатирует человеческое сознание, то больше всего в этом преуспела, конечно же, музыка, обогнав даже подлую литературу. Это был славный весенний вечер, по-своему уютный и торжественный. Только-только дослушав концерт, мне пришлось распрощаться с коллегами и поспешить в шале, в подвал. Когда я брел по скользкой от талого снега каменистой дорожке, в воздухе все еще стенала безутешная скрипка. Этот вечер растрогал меня, и я дал волю чувствам, которые не в силах описать. Я взмахивал рукой в прохладном воздухе, дирижируя уже закончившимся концертом, а с уст беззвучно срывались отголоски стихнувшей мелодии. Несколько раз, когда я слишком расходился, я взмахивал рукой так сильно, что во внутреннем кармане раздавался глухой стук. То бились мои часы на цепочке с медной трубкой для прослушивания, которую я решил прихватить в этот вечер с собой. Спустившись в подвал, я перво-наперво оглядел того злющего долговязого зверя, с которым мы ладили скверно. Кормежка закончилась чуть меньше часа назад, и, вероятно, пока это живое и уродливое воплощение греха чревоугодия набивало брюхо потрохами с рыбьего рынка, оно на время поумерило свою злость. Едва ли его взгляд можно было назвать добродушным или сколько-нибудь приятным. «Я тоже не в восторге от тебя. Я посчитал нужным донести это до его сведения, на что он ворчливо фыркнул. Эту выходку я игнорировал, ведь сейчас я пришел не к нему и даже не к молодняку, который охотливо играл со мной и с большим задором и резвостью ободрал мне уже не один и не два наряда. Сейчас я хотел повидать слепыша, который притаился в темноте. «Могу?» — спросил я, поднимая преграду между нами и отворяя дверь. Зайдя, я сразу затворил ее за собою. Слепыш поднял тяжелую громадную морду и смотрел не на меня, а скорее на скрипучие петли, на которых держались тяжелые двери. Он не проявил никакой враждебности, лишь напротив. Тихое его оживление стало мне приглашением войти. «Ты так вымахал, друг мой», — произнес я, оглядывая своего седоватого здоровяка. Он самодовольно выдохнул. Не понадобилось никаких хитроумных приспособлений, чтобы услышать тихий хрип. Я опустился перед слепышом на колено, не ослабляя внимания ни на секунду. Малейшего одергивания черного неба хватило бы, чтобы в тот же миг отпрянуть назад, я не посмел бы приблизиться к нему. Но слепыш оставался спокоен. Настолько, что я прикоснулся к его шерсти. Лохматые клочья разнились на ощупь, будто бы шкура его была соткана из множества разных ошметков, что оказались у создателя под рукой в час прилива вдохновительной идеи. Осторожно и с опаской я гладил слепыша, чувствуя, как под моей рукой вздымается горячий бок, сопровождаемый хриплым дыханием. Уступка зверя сподвигла меня зайти дальше. Я прислонился ухом к плешивому полосатому боку. Глубокое, уже угасающее дыхание. Сердце билось через силу, и я слышал в этом грузном, мерном ритме годы, проведенные здесь, в заточении. Я совестливо сглотнул, оглядывая подземелье. Этот подвал был всем миром для слепыша. До своей глубокой старости он не видел ничего вне мрачных стен. Никогда подвал не казался таким гнетущим. «Устал тут, наверное», — пробормотал я, прислонившись к зверю, заверившись в его доверии. Он тяжело выдохнул. «Понимаю». Я провел по своему лицу рукой. «Не хочешь об этом говорить? И уж точно не со мной». Горько усмехнувшись, я пожал плечами. И я решился. Лучшего шанса быть не могло. «Пошли», — произнес я, вставая на ноги. Траншея, вырытая мной по наитию, давно пустовала. Долгие годы снега и дожди размывали ее, и теперь она настолько поднялась к уровню земли, что мне пришлось запереть на замок выход к траншее, а верхнюю перегородку попросту снял за ненадобностью и отдал Герру Хёлле для строительства. Слепыш поднялся на своих косолапых ногах и по собачьи отряхнулся. Я потрепал здоровяка по холке, и мы пошли к траншее. Как будто он знал, зачем я отворяю тяжелый замок, поэтому боднул меня в локоть, словно поторапливая. «Я делаю, что могу, тут все заржавело», — бормотал я, борясь со старым закостенелым механизмом. Недовольство слепыша село горячим дыханием в руку. Наконец я справился, и ключ повернулся с омерзительным скрежетом, который до сих пор вызывает у меня мурашки. Замок разжал свою пасть, и я распутал цепь. Дело оставалось за малым. «Береги себя и не делай глупостей», — пробормотал я, трепля седой загривок. Слепыш дал мне обещание, и оно также окатило мое плечо жарким дыханием. «Ага», — кивнул я, отпуская его. Он взбежал мелкой рысью, переваливаясь с одной косолапой ноги на другую. У самого выхода на Божий свет он боязливо осмотрелся по сторонам и лишь тогда удрал. Я не собирался провожать его взглядом. Вместо этого я поспешил запереть выход из траншеи, чтобы молодняк не ускользнул. Возвращаясь к лестнице, я услышал какой-то незнакомый до этого мгновения звук. Звонкая стрекотня быстро заполнила тишину. Это был тот самый злющий пес. За эти долгие годы я не слышал ни разу, чтобы зверье издавало что-то подобное. При всей романтичности моей натуры я не рехнулся до такой степени, чтобы очеловечить каждый порыв обитателей зверинца. Но как описать этот издевательский, прерывистый звук, как не смех? Других идей не было. «Тебе не светит», — с самодовольной улыбкой я подошел к клетке. Долговязая зверюга смотрела на меня, не мигая, и затем резко тряхнула головой, содрогнулась всем телом, вновь издав короткий смешок. «Серьезно», — холодно произнес я. «Слепыш славный и покладистый. Он заслужил побродить на воле на старости лет. Мы оба ему сильно обязаны. Потому он на воле. Он не доставит проблем ни себе, ни нам. И в этом я готов поклясться на распятии. А когда у тебя еще зубы не прорезались, ты уже намеревался загрызть весь молодняк». Кажется, зверь то ли чихнул, то ли в самом деле хихикнул. «Будь здоров», — произнес я и на всякий случай проверил, исправно ли топит. Жар печей успокоил мое сердце, опасаться за тепло не приходилось. Тем временем зверь отошел в дальний угол, и я его понимал. Кому будет приятно, если вменять ему в упрек заслуги предков? Конечно, эта тварь затаила на меня обиду. Это было мне так же очевидно, как и то, что зверье сменит гнев на милость, едва настанет час кормежки. Поднявшись наверх, я хотел провести хотя бы несколько минут за чтением, но когда я увидел, что из-за приближающейся утренней зари нет никакой нужды в источнике света для чтения, я все же решил предаться сну. Меня разбудил пронзительный звук и ритмичный тихий скрежет. «Что такое?» — сквозь сон бормотал я, проводя рукой по лицу, на силу садясь в кровати. Это был Алжир. Он сидел на окне и настойчиво скребся лапой о стекло. Я закатил глаза и, проведя рукой по затылку, попытался размять скверно затекшую шею. Порыв все же покинуть постель был скоро прерван удивительным осознанием того, что окно-то открыто, и Алжир может преспокойно выйти на прогулку безо всякой посторонней помощи, и, в общем-то, никакого толку меня будить у него и не было. И тем не менее, кот настойчиво и громко мяукал. «Да боже ж ты мой!» — я рывком поднялся с кровати, и пока подходил к окну, в глазах потемнело. Пришлось подождать, чтобы кровь вновь прилила к глазам, которые, как говорил Стефан, возможно, прямо сейчас дрожат. Я прислонился лбом к холодному стеклу и ждал, когда смогу вновь видеть. «Бедный слепыш», — подумал я, пребывая лишь несколько мгновений в такой темноте, которая была спутником моего любимца и в раннем детстве, и на старости лет. Наконец я прозрел. «Ну и что ты орешь?» — спросил я, поглаживая Алжира. Мои брови резко свелись. Я наспех сбежал вниз, натянув на босые ноги сапоги и накинув на плечи сюртук. «Ваша светлость! Какое счастье, что вы уже проснулись!» — всплеснули руками две служанки святого Стефана. «Да уж, счастье неописуемое», — усмехнулся я и, протерев глаза, оглядел всех троих. Помимо двух служанок, тут был, собственно, тот, кто заставил меня с такой поспешностью покинуть постель и сбежать едва ли одетым. Мальчишке было около 8 лет. Кудрявый блондин внимательно озирался по сторонам, растирая руки в это промозглое весеннее утро. Кроха глядел широко открытыми голубыми глазами, хлопая светлыми, почти незаметными ресницами, переводя взгляд то на служанок, то на меня. Его щеки раскраснелись, свидетельствуя о долгом пребывании на холоде. На мальчике была теплая шерстяная куртка, а за плечом мешок сродни какому-то солдатскому. «Как тебя зовут?» — спросил я, присев на корточки перед мальчишкой. Он прищурился на странные манеры, кажется, глядел не в глаза, а чуть ниже. «Он не проронил ни слова, ваша светлость», — доложила одна из служанок. «Вот как?» — я повел бровью. Мальчик вновь принялся вертеть головой, и тут зародилась догадка о причине его непоседливой вертлявости. «Откуда он?» «Кто привел его?» — спросил я, поднимаясь во весь рост слишком резко, и колени благодарно стрельнули. «Вот право, без понятия, граф», — залепетала служанка. «Он бродил по саду близ госпиталя, озираясь по сторонам. Видать, с деревни кто отправил малютку?» Пока служанка тараторила, я обхватил себя рукой поперек, а второй зажал рот и, сам того не замечая, прибольно прикусил костяшку. Я прервал сердобольную докладчицу жестом. «Хорошо, хорошо, я о нем позабочусь», — пробормотал я, потирая свой щетинистый подбородок, еще не имея на руках никаких доказательств, кроме простого совпадения сроков. Я вновь обратился взглядом к мальчику, наклонившись к нему и подав руку. Он охотно взялся за нее, и мы пошли к дому, где на пороге нас ждал Алжир, торжественно и победоносно взирая на меня, плавно взмахивая пушистым черным хвостом. Я решил провести обследование ребенка у себя дома. Сразу же были отданы поручения нагреть воды. Мальчик, очевидно, продрог. Лишь Господу было известно, сколько времени этот крохотный странник блуждал по размытым неровным дорогам, которые лукаво уводили в топи и дремучие дебри. Пока слуги готовили ему воду, мы сели в столовой пить горячий чай с печеньем. Малютке безумно полюбилось угощение, но верно дело не только в славных и безоговорочных заслугах моей кухарки. Боюсь, кроха просто оголодал. «После ванны будет полноценный обед. Потерпи немного», — произнес я, отряхивая с краешков губ крошки. Он не слышал, но кивнул. Ребенка быстро заняло убранство моего дома. Его живой и любопытный взгляд перекидывался с картины на картину. Очень скоро гостя заняла моя коллекция препаратов, выставленная в столовой. Речь шла о цельном скелете змеи, притом не просто вытянутым вдоль. Крепления искусно удерживали форму, сохраняя пластичность изгибов, присущую лишь живым существам. Когда гости меня, как они думали, едко и колко попрекали моей нелюбовью и даже омерзительным отвращением к чучелам, мне оставалось лишь вздыхать и закатывать глаза. Такая глупость объяснять невежественным острякам разницу между чучелом, которое бесконечно уродливо по исполнению, и той красотой, которую Создатель вдохнул в свои творения. Больше всего меня раздражает абсолютно ублюдское стремление этими раскошенными, передутыми и пересушенными мордами приблизиться к какому-то правдоподобию. Совсем иное дело анатомические препараты. Скажем, вот этот скелет, который так зачаровал мальчика. Сама суть создания чего-то подобного зиждется не на глупой погоне за божественным гением. Это скорее что-то вроде конспекта. Разбирая великий роман на цитаты, анализируя их сначала по отдельности, потом и в контексте, это милосердная мера, позволяющая осторожно, шаг за шагом, буква за буквой, изучить великое писание, которое окутывает всю землю с незапамятных времен. Мы так и сидели молча, пока не явился слуга и не доложил, что ванна готова. Я подал руку ребенку, и он ловко и беззвучно спрыгнул на пол. Когда мы поднялись в ванну, мальчик сел на корзину с плоским верхом и подманил меня к себе жестом. «Что такое?» — спросил я, садясь на корточки. Кроха глубоко вздохнул, расстегнул верхние пуговицы своей сорочки и извлек круглый медальон размером не больше его собственной ладошки. С трепетом ребенок протянул мне свое сокровище и не отводил своих ясных голубых глаз. Сглотнув, я нашел в себе силы и открыл медальон. Короткий звонкий щелчок, и изнутри вспыхнула давно угасшая искра. Я выронил медальон на пол, не в силах совладать с охватившим меня жаром, который исходил от той кудрявой пряди, пряди огненно-рыжих волос, трепетно вложенной в медальон и переданной мне удивительным посланником. Все сомнения растаяли, как тает воск от пламени. Я провел самолично обследование «Лю». Примечание. От французского «Лю», что переводится как «волк». Конец примечания. К сожалению, мои самые скверные страхи подтвердились, и мой мальчик был нем и глух. Несмотря на свои недуги, он оказался жизнерадостным малым. Он резво бегал по госпиталю. Особенно забавно он бегал по лестницам, опускаясь на четвереньки, точно дикий звереныш. В первый же день он очень быстро освоился в госпитале, оббежав его несколько раз вдоль и поперек. Для него не было закрытых дверей, и его любопытство я удовлетворял полностью. Когда Лю натыкался на запертый замок, он какое-то время упрямо и настойчиво дергал ручку, и если я не подходил сам и не отпирал дверь, то юный исследователь уверенно подходил ко мне и тянул за одежду, подводя к двери. Убедившись, что я точно смотрю, он дергал за ручку еще несколько раз, четко и демонстративно. «Конечно, конечно», — кивал я, перебирая связку ключей. Лю деловито стоял и выжидал, когда я открою ему очередной затхлый чуланчик, в котором нет абсолютно ничего примечательного. И тем не менее, требования его я был обязан уважить, и я стоял как страж со связкой ключей, пока этот проказник заглядывал в каждую корзинку, взбирался на бочку ногами и проглядывал содержимое полок. Завершая свой обыск, Кроха кивал мне, его золотые кудряшки вторили кивку. Лишь после этого я имел право запереть чулан, в то время как Лю уже бежал на поиски новой запертой двери. Этот день меня знатно умотал, но, к счастью, дитя умоталось не меньше, а, наверное, и больше моего. Я решил оставить мальчика в шале. Слухи меня не волновали раньше, с чего бы они волновали меня сейчас? Выбор для комнаты Лю пал на гостевую спальню, самую ближнюю к моей. Уложив его, я погасил свечу, как вдруг мальчик резко подскочил с кровати и принялся тихонько мычать и озираться. «Тише, тише, прости». Я сразу метнулся к нему и взял за руку, слишком поздно опомнившись, как много для бедняги значит свет. Отпустить его руку я не мог, как не мог и зажечь вновь огонь. «Прости, прости, иди сюда». Я взял мальчика на руки и вынес в коридор, где еще было светло, и, к моему огромному облегчению, Лю быстро успокоился. «Все хорошо», — говорил я, и, погладив ребенка по голове, повел его в столовую, чтобы угостить чем-нибудь, пока в комнату несли новые свечи. Прошло 3 дня. И Лю отчаянно дергал единственную на тот момент запертую дверь. Я вышел на этот шум и, еще не найдя мальчишку, с леденящим трепетом догадался, куда он так стремится попасть. Тяжелая дверь подвала не спешила поддаваться, как и я не спешил отворять замок. Единственный запрет вобрал в себя силу прочих. Нужно было решиться. Такой любопытный. «В кого же это?» — спросил я, погладив мягкие кудряшки своего исследователя. Борьба с оцепенением продолжалась еще какое-то время. Вероятно, для ребенка прошла как минимум вечность. Мальчик в нетерпении вновь постучал кольцом о дверь. Нарастающий шум не прекращался, пока я не потянулся к связке ключей. «Что ж...» «Перед тобой отворятся все двери, мой мальчик», — произнес я. «Но сперва позволь взять фонарь. Боюсь, там недостаточно света».